Глава вторая. Пока горят большие фонари. «Тебе не по зубам наш город, черная туча», — повторил мальчик и зажег большой фонарь на улице Вечности. В доме напротив отворилось окно, из него выглянул седой человек и облегченно вздохнул. «Добрый вечер, друзья! Мир тебе, органист! Я давно жду, когда за окном загорится большой фонарь, ведь в темноте мой орган играет только печальную музыку». «Да будет свет!» — хором ответили путники. «Идем дальше!» На улице Полярной Звезды и встретил поэт. «Это ужасно! На небе не осталось ни одной звезды, а мои стихи рождаются лишь под звездным небом!» Стихотворец дождался, пока засветит фонарь напротив его дома, и отправился во свояси. А дети с фонарщиком продолжали свой путь. Они обошли весь город и вновь вернулись на улицу Солнца. Перед домиком старого фонарщика ярко светил большой фонарь, а вокруг метались какие-то смутные силуэты. Пристально вглядевшись в них, Аля воскликнула: «Да ведь тени живые! Они запускают в фонарь черные стрелы! Эти тени похожи на летучих мышей!» «Ну, если это мыши, тогда я кот!» — Аль залихватски замяукал и, размахивая факелом, бросился навстречу теням. Но, подбежав к фонарю, никого не увидел. «Вам показалось, дети, это просто ветер с океана раскачивает большие фонари». Дождь разошелся не на шутку. Он становился все сильнее и сильнее. Наконец небесная плотина не выдержала, и на город хлынул настоящий ливнепад. Но вдруг в непроглядной вышине что-то гулко хлопнуло, и ливень вмиг прекратился. «Вот спасибо тому, кто вбил затычку в небесную бочку», — фыркнул Аль. «Еще немного, и мы потонули бы в дожде. Не иначе на нас надвигается сам гранитный тайфун». «Не надо поминать гранитный тайфун, Аль», — нахмурился старый фонарщик. «Не равен час, ты и взаправду накличешь этот каменный ветер». «Не понимаю, как можно накликать сказку?» — пожал плечами мальчик. «Про такое я еще не слышал». «В твои годы ты еще много о чем не слыхал, и тебе невдомек, что в наших словах сокрыта неведомая сила. Слова могут ожить и стать явью, но нынешняя ночь слишком темна для подобных разговоров. Может быть, вам лучше остаться ночевать у меня?» «Спасибо», — ответила Аля, — «но я обещала маме дожидаться ее дома». «А тебе не будет страшно одной в такую ночь?» Старик ласково посмотрел на девочку. «Нет, я не одна. Под моей крышей живет ласточка Линда, а на крыше аист Полифилий. И сегодня со мной пойдет Аль». «Не бойся, Аля. Если я рядом, то и сам гранитный тайфун нипочем». Старый фонарщик сперва приложил палец к губам, а потом махнул рукой и улыбнулся. «Да, с таким другом и впрямь все нипочем. Ладно, дети, здесь недалеко, и вы дойдете сами. Берите мой факел и спокойной вам ночи». «Я знаю», — сказал Аль, — «что с городом ничего не случится, пока горят большие фонари».